Мужчины плачут так, как одиноки. Они не любят никого, лишь только твои ноги. И даже если ты накрутишь бигуди, один лишь выход — от тебя с ума сойти мне. Лова-лова. Кириллыч.